С той же справедливостью поступает она, когда речь идет о покровительстве ее брату. Папаша Пуассон мечтал возвысить должность управляющего, которая должна была перейти от него к сыну, до чина сюрентенданта королевских построек. И этими химерическими планами ему иногда удавалось смутить лишенного честолюбия юношу. Дочь призывала его к благоразумию. «Чтобы быть счастливым, никогда не следует желать невозможного. Я уверена, что должности сюрентенданта финансов или королевских построек никогда не будет. Так что и нечего об этом думать. Это не лишает меня полной уверенности в том, что я подыщу брату очень хорошую партию». Она уже много сделала для брата, добившись для него должности в управлении королевских построек. Она думала о том, чтобы молодой человек показал себя достойным будущего, которое было ему обеспечено, и сочла благоразумным на некоторое время удалить его от двора. Чтобы подготовить к исполнению будущих обязанностей, она решила отправить его в длительное путешествие по Италии, где господин де Вандьер мог бы сформировать свой вкус. В сопровождении ему она дала своего любимого рисовальщика Кашена, великого архитектора Суфарло и своего протеже аббата Леблана, который, как считалось, обладал большими познаниями в искусстве, чем обычные литераторы. Вандьеру было всего 24 года, когда он отправился в это путешествие, которое должно было пойти ему на пользу и предоставило возможность для интересной переписки. Уже в первом своем письме 28 декабря 1749 года сестра дает ему советы. «Более всего прочего, я рекомендую вам придерживаться наивысшей учтивости и такой же скромности, и как следует уяснить себе, что, будучи созданным для света и для общества, следует быть любезным со всеми, ибо если ограничить себя кругом людей, которых ты уважаешь, тебя возненавидит почти весь человеческий род. Не забывайте о наших беседах и не думайте, что раз я так молода, то не могу дать доброго совета. Я столько всего повидала, что знаю больше, чем 40-летняя женщина». Господин Пуассон не скупится на слова в том же духе и пишет сыну через несколько дней после свидания с дочерью. «Мы много говорили о вас, и я был тронут ее нежностью к братцу и всем, что она сказала вам перед отъездом. Она молода, но мыслит здраво, и мне совершенно ясна польза, которую вы извлечете из беседы с нею». В одном из следующих писем он говорит: «Вы привели в восхищение Леон своими учтивыми манерами. Призываю вас приложить еще большее к тому старание, ежели сие возможно. Таков настоящий способ привлечь к себе все сердца, а к оному должен стремиться каждый честный человек. Сие в вашей власти, у вас есть все, чтобы этого достичь, слегка исправив ваш характер. Помните только о том, что говорила вам на этот счет сестра, и мне не о чем будет беспокоиться». Уехав из Парижа в декабре 1749 года, Вандьер должен был вернуться обратно лишь в июле 1751. Он путешествовал с блеском за счет короля, держал открытый стол и был принят послами Людовика XV в итальянских столицах. Он заводил знакомства с высокородными людьми, не пренебрегал беседами и посылал сестре интереснейшие письма обо всем, что замечал любопытного. Остерегаясь черного кабинета на почте, в котором перлюстрировались письма без различия адресатов, маркиза рекомендовала брату быть осторожнее в высказываниях, однако этот совет оказался излишним, ибо юный Вандьер проявлял все больше такта и осмотрительности. Он повсюду производил очень хорошее впечатление, и принимавшие его послы считали своим долгом уведомить об этом его сестру. Что до господина Пуассона, то он восторженно встречал похвалы по поводу визитов его сына и в разговоре стал намекать на то, что большинство послов, которым они были нанесены, его личные знакомые. Маркиз де ла Шетарди, посол в Турине, был, как он уверял, его старым знакомцем по Германии. Господин де Шевиньи, посол Венеции, его бывшим другом. В Риме Вандьер получил просьбу передать поздравления его дорогому другу, господину де Труа, директору Академии. В Париже папаша Пуассон беспрестанно говорил об успехах своего сына, надоедая своим слушателям. Именно во время путешествия Вандьера в Италию совершилось вознесение господина Пуассона. При отъезде сына он был всего лишь отцом фаворитки, в положении реабилитированного осужденного, которого облагородили, но не обогатили. По возвращении сын нашел отца знатным вельможей, владельцем обширных земель, принимаемым на равных в приличном обществе. Таким образом, мы можем оценить масштабы деятельности госпожи Помпадур в интересах своей семьи. Действительно, в начале 1750 года Людовик XV признал за собой долг в 200 тысяч ливров Франсуа Пуассону. Поскольку решение о реабилитации 22 апреля 1744 года было потеряно, следственные комиссары были вынуждены попросить истца самому восстановить свои счета. Таким образом, Франсуа Пуассон оказался кредитором королевской казны на сумму в 23 740 ливров, 3 соля и 8 денье. Он поостерегся потребовать эту сумму и словно удовлетворился компенсацией в 100 тысяч ливров, которые король предоставил ему в возмещение морального ущерба. Маркиза, взявшись сама пересмотреть счета отца, не задумываясь, удесятерила сумму, которую, как он считал, ему были должны. Чтобы довести дело до благополучного конца, госпоже Помпадур пришлось договориться с Машо. Поскольку тот, занимаясь подготовкой налоговой реформы, которая поправила бы положение с королевскими финансами, нуждался в поддержке маркизы, он проявил любезность и согласился финансировать покупку поместья Мариньи, некогда принадлежавшего Ла Пейрани. Король купил его для господина Пуассона, который выдал квитанцию на 220 тысяч ливров стоимости покупки. Следующий вексель на предъявителя на сумму в 48 тысяч ливров позволил господину Пуассону выкупить права на владение поместьем у герцога де Жевра, сюзерена Мариньи. Тот задал пир, чтобы ввести в права владения нового господина, выразившего свое удовлетворение в письме к дочери. «Наконец-то мои жалованные грамоты на Мариньи, задавшие мне столько хлопот, зарегистрированы в парламенте, и я только что послал господина Перье заверить их в счетной палате и подотном суде. Я думал, что это все пустяки, однако печать и регистрация обошлись мне дороже грамот на дворянство. Ничего, зато теперь мы в полной безопасности, и пусть попробует король и все силы мира выставить нас из Мариньи. Чтобы лучше заявить свои права на собственность, господин Пуассон зарегистрировал все свои жалованные грамоты и уведомил об этом дочь в самых вульгарных выражениях. Отец фаворитки отнесся к своей новой роли со всей серьезностью и вел себя в Мариньи как потомок древнего рода. Он устроил себе торжественный прием в своей вотчине, кортеж сопровождал его в церковь, где отслужили молебен, бальи, поднес ему хлеб и вино, вечером в парке был фейерверк, а в деревне иллюминация. Новый господин Мариньи смог написать своим детям: «Слава Богу, мой въезд, за который я так опасался, состоялся. Теперь я бы рассердился, если бы этого не случилось. Он обошелся мне дороговато, но за него уже заплачено». В дополнение к поместью был необходим титул, и госпожа Помпадур, не откладывая, взялась за дело. Она предложила отцу сделать Мариньи маркграфством под именем самого поместья. Старику это показалось чересчур, он согласился на титул только для сына и благоразумно написал: «Господин де Февр хочет, чтобы вы взяли имя Мариньи. Что до меня, то я зовусь Франсуа Пуассон». Думая о будущем своего сына, Пуассон заботится о своем новом владении. Он снес феодальные башни и использовал стройматериалы для восстановления замка. завел охотничьи угодья, построил псарню, посадил деревья. Госпожа Помпадур проявляла неослабный интерес к жизни отца. Она направляла к нему своих архитекторов, посылала мебель, прибавив к ней красивый вышитый камзол зеленого цвета с золотыми петлицами, самую красивую вещь на свете, которую только посылала мне ваша сестра, писал Пуассон сыну. В Мариньи Франсуа Пуассон воздвиг часовню с куполом. Он передал туда четки, освященные его святейшеством, которые сын привез ему из Рима, чтобы доставить удовольствие своему кюре, бывшему без ума от него. Новый замок превратился в роскошное жилище, где толпились многочисленные гости, среди которых и Турнегем, и Пари Дюверне, через отца обхаживавшие фаворитку. Господин Пуассон в конце концов пробился в Версаль. Там нахваливали его увлечение и считали ловким для себя ходом, если удавалось его терпеть. Он заставлял держать себя в курсе дел своей дочери и угощал своих гостей сведениями о жизни при дворе. Этими новостями он делился также и с далекими друзьями. Его письма довольно забавны, благодаря своему весьма претенциозному тону. Этот человек, этакий слепок с мещанина во дворянстве, был добрым малым, без изящных манер, безнравственным, необразованным еще в большей степени, чем грубым. Это был бахвал, ослепленный положением своей дочери, которую часто навещал и которая всегда тепло его принимала. Он в какой-то степени участвовал в придворной жизни. Обычно совершал поездки в Кампьень и Фонтенбло. Однако есть один нюанс. Даже являясь гостем короля, он никогда не присутствовал на ужинах в малых покоях, проходивших в интимном кругу. Но его вполне удовлетворяло его положение, которым он наслаждался замечательным душевным спокойствием. Наряду с неизменной нежностью к отцу и брату, другой полюс семейной жизни Жанны Антуанетты был представлен ее дочерью, Александриной де Тиоль. Маркиза показывала себя чрезмерно доброй матерью. Ее дочь, прекрасная как ангел, обладала на редкость рано созревшим умом. Когда ей исполнилось 5,5 лет, мать забрала ее от кормилицы к себе в Версаль, поместила на малых антресолях и охотно показывала королю и близким друзьям. Она даже изыскала способ показать ее на театральном представлении, одетую монашкой. Фаворитка брала ребенка с собой во все путешествия. Когда не могла ею заниматься, то ее подменял отец и заботился о внучке. В возрасте 6 лет Александрину де Тиоль отдали в монастырь Успения Богородицы, где находились лишь дочери аристократов и богатые наследницы. Господин де Турнегем рассказал мне о приезде и вступлении моей дорогой Александрины в монастырь Успения Богородицы, пишет Пуассон своему сыну Вандьеру в Рим. Я думал, что она расстроится, когда потребуется туда поехать. Но День всех святых внушил ей прекрасные чувства. Поскольку последние 3-4 месяца мать держала ее в малых антресолях, на самом верху, а заботилась о ней госпожа Диосе, дорогой девочке внушили, что ей понравится быть в монастыре с другими барышнями ее возраста, особенно с маленькой принцессой Субис. Она не могла дождаться, когда же ее туда повезут. Вот уж правда, что детей во всем можно убедить, если взяться за это как следует. Наша говорила мне перед отъездом: «Я быстро выучусь писать, чтобы вы каждый день получали мои письма». И действительно, я надеюсь, что не пройдет и 2 месяцев, как она сама мне напишет. Он проявлял к девочке такой интерес, что госпожа Помпадур поддразнивала его, любя: «Я вижу, что маленькая Александрита изгнала из вашего сердца королевку. Это несправедливо, но я очень люблю ее и потому вас прощаю». Как следует из письма господина Пуассона, когда король отправлялся в Ла-Муэт, самый близкий к Парижу замок, мать забирала Александрину и держала ее при себе. Александрина находилась в Шуази в 1751 году. В другой раз мать повела ее в оперу, в ложу герцога де Шартра, и все зрители смотрели только на мать и дочь. Девочке слегка вскружила голову эта особенная жизнь, ставившая ее над товарками. Ей очень завидовали в монастыре, где ее называли только по имени, как было принято в обращении с принцессами. Госпожа Помпадур, понимавшая ложность своего положения из-за отсутствия благородного происхождения и статуса замужней женщины, хотела создать прочное реноме своей дочери. В самом деле, исходя из положения матери, маленькая Александрина была вправе претендовать на хорошую партию. Эти притязания еще более возросли, когда в 1752 году фаворитка добилась от короля почестей герцогини. Вероятно, она тут же подумала о союзе для дочери с юношей особого очарования, а уже потом о его богатстве. Она помышляла о сыне госпожи де Вентимиль, которого звали граф де Люк и который был 3 годами старше Александрины. Этот мальчик чрезвычайно походил на Людовика XV лицом, манерами и всеми движениями. «Разве эти дети не созданы друг для друга?» — говорила маркиза друзьям. Она, может быть, наивно думала, что король признает своего внебрачного ребенка, плод супружеской измены, и сделает его герцогом Мэнским или графом Тулузским. Король не поощрял этих планов и дал это понять, когда однажды, по чистой случайности, ему показали обоих детей, евших вместе смокву с дерева в саду Бельвю. Госпожа Помпадур воскликнула, какая прекрасная была бы пара. Король не ответил, он играл с Александриной, не глядя на мальчика. Госпожа Помпадур, которую особенно поразило сходство графа де Люка с его настоящим отцом, вымолвила: «Ах, сир, он просто вылитый отец!» «Я не знал», — ответил король, — «что вы так близко знакомы с графом де Люком». «Вам бы следовало поцеловать его», — добавила маркиза, — «он такой хорошенький». «Так я начну с барышни», — сказал Людовик с принужденным видом и поцеловал обоих детей. Госпожа Помпадур все поняла, и это нанесло ей такую рану, что вечером она расплакалась, пересказывая эту сцену. Поскольку на замужество Александрины с внебрачным сыном короля не оставалось никакой надежды, надо было найти кого-нибудь другого. Она решилась поговорить с Ришелье о возможном браке Александрины с его сыном, герцогом де Франсаком. Маршал довольно сухо ответил, что очень тронут ее выбором, но его сын имеет честь принадлежать по линии матери к лотарингскому дому, и он вынужден спросить их согласие. Видя, что и с этой стороны ничего не получится, она заставила герцога де Шона пообещать женить своего сына, герцога де Пикиньи, на ее дочери Александрине, как только то исполнится 12 лет. Перспектива превращения дочери в герцогиню через вхождение в дом де Шонов, младшую ветвь де Люинов, наконец-то обеспечивала госпоже Помпадур союзы и кровные связи, бывшие тогда подлинной социальной поддержкой. 10-летняя Александрина тогда как раз переживала переходный возраст, и госпожа Помпадур тревожилась о внешности своей дочери. «Я нахожу», — писала мать, — «что она очень подурнела. Лишь бы не была отвратительна, мне и этого довольно, ибо я далека от мысли, чтобы желать ей небесных черт лица. Это лишь обратило бы ей во врагов весь женский пол, что вместе с друзьями этих женщин составляет 2/3 всего света». Ее тревоги были непродолжительны, а надежды угасли в горе. После очень короткой болезни Александрина в конвульсиях умерла 15 июня 1754 года. Было совершено вскрытие, как для принцессы, так как поговаривали о яде. Тело перенесли в церковь капуцинов на Вандомской площади, а уголок часовни Креки, который герцог де ла Тремоль уступил госпоже Помпадур, где уже была погребена госпожа Пуассон. Получив известие о смерти дочери в Бельвю, маркиза заболела достаточно серьезно, чтобы встревожить свое окружение. В то время в замке Бельвю готовились 3 из тех бракосочетаний, которые ей нравилось заключать, а король подписывал вместе с нею брачный договор. Герцог де Люин рассказал о смятении, которое эта смерть внесла во все матримониальные планы. Бракосочетания были перенесены и отпразднованы 10 дней спустя в Версале, где госпожа де Страт заменила маркизу во время церемонии. Превозмогая свою боль, госпожа Помпадур дала ужин новобрачным. Были и еще случаи оценить силу ее духа, ибо через полтора месяца после смерти Александрины герцог де Круи, присутствовавший при туалете маркизы в Кампьене, отметил: «Пришли послы. Я увидел маркизу в первый раз после смерти ее дочери. Ужасный удар, который, как я думал, ее сразил. Но поскольку избыток горя навредил бы ее лицу и, возможно, ее положению, я не нашел ее ни изменившейся, ни подавленной, и благодаря одному из придворных чудес, которые часто случаются в этом роде, я не нашел ее ни подурневшей, ни посерьезневшей. Однако она была сильно поражена и, вероятно, настолько же внутренне несчастна, насколько казалось счастливой внешне». Эта запись тем более замечательна, что маркиза была облачена в двойной траур, поскольку через 10 дней после Александрины папаша Пуассон умер от водянки. Можно предположить, что внезапный конец внучки поторопил смерть старика, состояние здоровья которого уже некоторое время внушало опасения. Из спутников детства и юности у госпожи Помпадур остался только брат Абель. Поместье Мариньи было возведено в ранг марграфства в его пользу. Жалованные грамоты вручены в Фонтенбло 14 сентября 1754 года. Это новое достоинство было присовокуплено к должности, которая перешла к нему после кончины господина де Турнегема, случившейся 19 декабря 1751 года. Мариньи был довольно красивым юношей, но рано располнел, держал себя неловко, но обладал подвижным умом. Король уважал его, и у него было много друзей при дворе, хотя он в большей мере, чем сестра, сохранил мещанские манеры. Он кичился своими титулами и с трудом переносил, когда намекали на его происхождение. Он огорчал сестру упорным нежеланием жениться. Все же считалось, что он женится на дочери принцессы де Шиме, урожденной Баво Кран, но в последний момент помолвка была расторгнута. Зато он очаровывал сестру поддержкой, которую оказывал художникам, и проявил себя достойным преемником господина Турнегема. Он сделал ежегодную выставку в салоне Лувра, создал школу избранных учеников, которая должна была готовить пансионеров, направляемых королем во Французскую академию в Риме. Ему пришла мысль составить каталоги всех произведений искусства, хранившихся в королевских замках, и он устроил в Люксембургском дворце выставки основных картин и рисунков, принадлежавших королю. Эти инициативы, в которых принимала деятельное участие его сестра, которые получили свое продолжение после смерти фаворитки, вынуждают признать, что, несмотря на злоупотребление и привилегии, семья Пуассон верой и правдой послужила французскому искусству.